И в другом письме: «Юного Тиберия, пока тебя нет, я буду каждый день звать к обеду, чтобы он не обедал один со своими Сульпицием и Афинадором. Хотелось бы, чтобы он осмотрительней и не столь рассеянно выбирал себе образец для подражания и в повадках, и в платье, и в походке. Бедняжке не везет, ведь в предметах важных, когда ум его тверд, он достаточно обнаруживает благородство души своей». И в третьем письме: «Хоть убей, я сам изумлен, дорогая Ливия, что декламация твоего внука Тиберия мне понравилась. Понять не могу, как он мог, декламируя, говорить все, что нужно, и так связно, когда обычно говорит столь бессвязно». После всего этого в решении Августа не приходится сомневаться. Он отстранил его от всех должностей, кроме лишь Авгурства, и даже наследником его оставил только в третью очередь среди людей совсем посторонних, и только в шестой части, а в подарок отказал лишь 800 тысяч сестерциев. А Тиберий, его дядя, в ответ на его просьбу о должности, предоставил ему только знаки консульского достоинства. Когда же тот упорствовал, требуя настоящей должности, Тиберий коротко написал, что уже послал ему 40 золотых на Сатурналии и Сигиларии. Тогда лишь он оставил всякую надежду на возвышение и удалился от всяких дел, укрываясь то в садах и загородном доме, то на кампанской вилле. И так он жил в обществе самых низких людей, усугубляя позор своего тупоумия, дурной славы игрока и пьяницы. Однако, несмотря на это, ни люди не отказывали ему в знаках внимания, ни государству в уважении. Всадническое сословие дважды выбирало его главою посольства к консулам, один раз прося дозволения на своих плечах перенести тело Августа в Рим, другой раз принося поздравления после низвержения Сияна. А когда он входил в театр, они всегда вставали и обнажали головы. А Сенат, со своей стороны, причислил его сверхсчета к избранным по жребию жрецам Августа, а потом постановил отстроить на государственный счет его дом, сгоревший во время пожара, и дать ему право голосовать в числе консуляров. Впрочем, Тиберий отменил последнее постановление, сославшись на слабосилие Клавдия и обещав возместить ему убыток из собственных средств. Однако, умирая, он назначил его наследником в третью очередь и в третьей части, отказал ему в подарок 2 миллиона сестерциев и вдобавок особо указал на него войскам, сенату и народу римскому, перечисляя в завещании своих родственников.